Вашингтон, округ Колумбия, кольцевая дорога, 1 июня 2010 года. Добраться до Вашингтона из американской глубинки на самом деле легко. Самолеты нынче заполонили все и вся. Сложнее, если нужно добраться незамеченным. А мне нужно было именно незамеченным, чтобы не демаскировать свое лежбище и не подставлять находящуюся там Марию. Еще одного дела Руби Ридж только не хватало. Еще одна позорная страница в истории американских правоохранительных органов. Группа служащих правоохранительных органов напала на дом лесника, вся вина которого заключалась в том, что он исповедовал концепцию белого сепаратизма. То есть он считал, что черные и белые должны жить раздельно. Но он ничего не сделал черным, он просто ушел жить в лес. В результате погибло несколько человек, в том числе беременная женщина. Снайпер ФБР, выстреливший в беременную женщину, предстал перед судом. А поэтому, выйдя из леса, я прошел больше 15 миль пешком и только потом поймал машину. Здоровенный лесовоз с длинным прицепом, роспуском, доверху загруженный бревнами. Вел лесовоз несговорчивый хмурый здоровяк, весом килограммов под 150. За 30 долларов он согласился довести меня до 90-го шоссе, на которое дорога выходила близ Миссулы, ближайшего относительно крупного населенного пункта в этих местах. С 93-й дороги мы вышли на более крупную 90-ю, федеральное шоссе. И тут я с водителем распрощался. Прямо по шоссе я дошел до ближайшей заправки, там наскоро переоделся, вывернул наизнанку куртку так, чтобы она из защитного цвета стала ярко-красной. Это для того, чтобы не опознали. Людям лезут в голову яркие цвета и большие пятна. Если кто-то будет меня опознавать, то в памяти останется эта красная куртка. Также договорился еще с одним водителем. Им оказался пожилой протестантский пастор на старом Крайслер «Нью-Йоркер». Он даже денег с меня не взял. Хороший человек. И, наконец, в самой Миссули я зашел в дешевую лавку, купил одежду. Старый, но теплый плащ. Сделал я это, когда на мне по-прежнему была эта ярко-красная куртка. Но плащ, обошедшийся мне в 10 долларов, я выкинул рядом с мусорным баком. Бродяги подберут. Хорошая еще вещь. И снова, сделав куртку зеленой, сел на автобус Грейтхаунд. Но опять-таки не на автобусной остановке, а тормознул автобус на выезде из города и расплатившись с водителем наличными. Зачем я это сделал? Старая привычка. Волки, даже когда не слышат лай собак за спиной, все равно путают следы. В Вашингтоне взял на прокат машину, демонстративно расплатился кредитной картой. Тут уже путать след нет смысла. Если будут искать, наткнуться на эту аренду машины, будут пробивать кредитку и дальше... пустота. Кому интересно, пусть тратят зря время. На сей раз охранник за стойкой стоял, причем такой, что я усомнился в профессионализме мистера Лиса. Здоровенный такой нига, так они себя называют. Одетый в строгий деловой костюм, но нигой, рэпером дешевым от этого быть не переставший. «Сэр!» — вопросительно уставился он на меня. Акцент, кстати, южный, получается типа «са». «Джон Браун!» — коротко представился я и тут же уставился на него. «Ничего больше говорить не буду, пусть сам думает, если есть чем». Нига смотрел на меня, а я на него, и было видно, как он мучительно пытается сообразить, что же делать дальше. Помогать я ему не стал. И после едва ли не минуты раздумий он снял телефонную трубку. «Сэр, здесь мистер Джон Браун», — доложил он. Выслушав ответ, он положил трубку на рычаг, зачем-то поправил висящую на поясе рацию, которой он воспользоваться так и не удосужился. Не дошло. «Сэр, следуйте за мной». И опять полет на лифте вниз, тихий коридор и тот же самый кабинет с мистером Лисом. И одет Дэвид Лис был так же, как и в прошлый раз. Интересно, он что, костюмы оптом покупает? Знавал я парня, который так и делал. Не прося разрешения, я уселся напротив. «Мистер Браун, вы на какое-то время выпали из нашего поля зрения. Были дела. А что за дела у вас были в мотеле Вальпаасса? Можете не верить, но в мотеле была случайность. Совершенно не рассчитывал на то, что произойдет». «Пусть так». Мистер Лис зачем-то переложил пару бумаг на столе, закрыл папку. «Давайте тогда ближе к делу. Есть новость. Боюсь, она вас не обрадует. Привлекать к мероприятию вашу афганскую команду категорически запрещено. Прежде всего, из политических соображений. Если кому-то когда-то станет известно, что мы сняли с операции в Афганистане специальную группу и перебросили ее на юг США, и она там действует так же, как в Афганистане, можете представить, что тогда будет?» Как ни странно, чего-то подобного я ожидал. «Сказать, в чем у вас проблема, мистер Лис? В том, что мы смешиваем войну и политику. Мы смешиваем, а потом с удивлением понимаем, что у нас нет ни нормальной войны, ни нормальной политики. Это все равно, что в ресторане свалить все блюда в одну большую тарелку, и это есть, утешая себя тем, что в желудке они все равно бы смешались. Знаете, все-таки мне удалось вывести своего нового шефа из себя. Не нужно сидеть с умным видом и излагать мне прописные истины. Вы в это дерьмо только что ступили, а я в нем барахтаюсь уже годами. Нет смысла об этом говорить, если мы ничего не можем изменить. Так что ближе к делу. Привлекать ваших людей мы не можем, и точка». «Тогда кого?» «Есть вариант. Вы в курсе, что творится в Южных Штатах? Мы наберем группу из тех, кто имеет личные счеты к наркодельцам. Полицейские, ФБР, военные. Все неприличные стрелки, все имеют немалый опыт». «Какой опыт?» — перебил я шефа. «Опыт поимки преступников? Этого мало. Как бы они ни были хороши сами по себе, мне нужна группа, команда, понимаете? Группа, с которой я работал в Афганистане, это именно боевая группа, прошедшая такой ад, о котором вы не подозреваете, сидя здесь, в Вашингтоне, в мягком кресле. Они понимают друг друга с полуслова, ими даже командовать почти не надо. А вы предлагаете набрать людей, которые до этого друг друга никогда не видели, и идти с ними в бой. Без меня». «Но мы же проверим их на психологическую совместимость, обучим». Так ничего и не понял. «Сэр, вопрос не в обучении. Это все равно, что вы соберете симфонический оркестр. Клавишник может быть самым лучшим клавишником в мире, а трубач играть на трубе, как никто другой. Но если они до того, как войти в симфонический оркестр, не сыграются друг с другом, не научатся чувствовать друг друга, подстраиваться под игру друг друга, понимать ее на интуитивном уровне, оркестр так и не заиграет». «И что же нам тогда делать?» «Вот с этого и надо было начинать. Ненавижу, когда выпускники Лиги Плюща начинают отдавать приказы и думают, что они все знают про войну. На самом деле, все про войну не знаю даже я. Прежде всего, нам нужно подготовленное подразделение. Окей, если политиканам принципиально непереносима мысль о том, что на территории США будет работать выведенная из Афганистана группа, возьмем какую-то другую группу. Это должны быть от 16 до 20 человек, привыкших действовать вместе. Возможно, стоит нанять работающих вместе участников. Не стоит нанимать людей из ДИА. Там полно тех, кто уже куплен с потрохами наркомафией». Лис скривился. «От этих частников проблем больше, чем пользы». «Ну, господин Лис, Что же вы тогда то и дело частников нанимаете на Ирак и на Афганистан? Ведь это до чего уже дошло. Безопасностью американских военных баз занимается частная охранная структура. Те, кто воевал в Нормандии в 44-м или во время наступления ТЭТ. Наступление ТЭТ. Чудовищное наступление вьетконговцев после длительного перемирия, произошедшее во время празднования Вьетнамского Нового года. Бои в те дни шли даже в Сайгоне у посольства США. Во Вьетнаме они, наверное, уже в гробу не раз перевернулись при виде всего этого непотребства. Просто на этих частных контрактах легче дербанить деньги, не так ли? Ну, у управления сложилась богатая практика работы с частниками за последнее время. Мне не важно, будут они участниками или кем-либо иным. Мне важно, чтобы это было сыгранное подразделение с высоким уровнем подготовки. Дальше нам нужно будет пару недель на боевое слаживание. Для этого лучше всего арендовать какой-нибудь частный полигон в Южных Штатах. И после этого мы сможем приступить к выполнению боевых задач. Что же касается обеспечения режима секретности, вот это вам придется взять на себя. С режимом секретности мы разберемся. И еще. В этой группе, если это действительно нормальная группа, уже будет командир. Мне соваться не стоит. Поэтому мне нужны будут надежные документы прикрытия, лучше всего высокопоставленного сотрудника ДИА или таможенного управления США. Примерно так.